Довольно молодой комиссар, если только это был не следователь, производил впечатление человека сурового и педантичного. Он носил престижной воротничок и крахмальные манжеты. Может быть, чтобы угодить какому-нибудь своему начальнику, представителю старой Франции. Жюльен вновь обрел видимость спокойствия. — Месье, в этой истории какая-то ужасная ошибка. Я сказал бы, это трагическое недоразумение. Мне дали газеты, и к своему огромному изумлению я узнал, что арестован за жуткое преступление, за убийство с целью ограбления, которое я не мог, вы слышите, не мог совершить. Жюльен замолчал. Его собеседник как будто ничего не слышал. Он сделал незаметный знак, из-за стола в дальнем углу комнаты поднялся человек, приблизился, положив перед Жюльеном его плащ. — Это ваш? — Да. — Почему вы спрашиваете? — Именно этот плащ вы носили в конце прошлой недели. Он чуть не ответил. — Нет, я носил пальто. Но вслух произнес уверенным тоном. — Да, я оставил пальто на работе и попросил секретаршу отдать его в чистку, потому что ваше пальто меня не интересует. Я спрашиваю, носили ли вы этот плащ вечером в субботу, в течение воскресенья и в ночь с воскресенья на понедельник. — Да, — ответил Жюльен с досадой. Чиновник, казалось, его ответ удовлетворил, и Жюльен насторожился. С этими хитрецами не угодить бы в ловушку. Плащ унесли и принесли револьвер. Вы узнаете это оружие? Жюльен с опаской смотрел на револьвер, прикидывая в уме. Боргри был убит собственным револьвером, итальянского производства, Беретта или что-то в этом роде. А мой сделан в Сент-Этьене. На первый взгляд, это тот самый. Но я читал в книжках, как полиция умеет ввести в заблуждение. Ну, так вы узнаете это оружие? Можно мне взять его в руки? Пожалуйста. Жюльен схватил револьвер, пощупал, осмотрел. Как будто все нормально. Да, это мой револьвер. Когда вы его видели в последний раз? В субботу вечером, — ответил Жюльен, не колеблясь. Он был у меня в кармане. Не помню, оставил я его при себе или положил в машину. На последующие вопросы он не ответил. Карман? Имеется в виду карман пальто. В вопросе пальто, плащ, какая-то накладка. Надо разобраться, прежде чем отвечать. Впрочем, никто не настаивал. Они были вполне удовлетворены. Во дворе стоял красный фрегат. Допрос продолжался. — Это ваша машина? У Жюльена вновь создалось впечатление, что ему подстраивают западню. Он внимательно посмотрел на регистрационный номер, на левую фару с треснувшим стеклом, на облупившийся лак на приборном щитке рядом с пепельницей, на оторванную тесьму на заднем сиденье. — Да, — признал он наконец, — это моя машина. Они вернулись в кабинет. У Жюльена было чувство, что он только что проиграл сражение. Он не понимал, какое. Но он не был побежден. Он-то знал, что не убивал этих несчастных туристов, что его ноги не было в Марли. Он даже не представляет, по какой дороге надо ехать в Марли из Парижа. Жюльен Куртуа, обвиняю вас в вооруженном нападении, ограблении и преднамеренном убийстве бразильского подданного Педро Карасси и его жены Жермены, урожденной Жермены Теривель, совершенными вами в ночь с 27 на 28 апреля 1956 года в Марли-ле-Руа, департамент Сена и Уаза. Выслушав до конца, Жюлье медленно произнес. — Я решительно протестую против этого обвинения. Я не убивал этих несчастных. Я не мог этого сделать. У него было ощущение, будто в последний момент он удержался на краю пропасти. Он чуть не упомянул о своем неопровержимом, но опасном алиби — лифте. В ту ночь свою